Дедушка Мазай и зайцы. В августе, около малых вежей, старым мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало, на небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, а разразилась жестоким дождем. Прямо и светлы, как прутья стальные, в землю вонзались струи дождевые силой стремительной. Я и Мазай, мокрые, скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом ее, убирая красиво, истари хмель в ней родится на диво. Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода поднимает так, что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За 40 верст в Кострому прямиком сбегать лесами ему нипочем. Лес не дорога, по птице, по зверю выпалить можно. А леший? Не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал целую ночь. Никого не видал. За день грибов насбираешь корзину, ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет, словно как в бочку пустую удод ухает. Сыч разлетается к ночи, рожки точены, рисованы очи. Ночью робел я и сам, очень уж тихо в лесу по ночам. Тихо, как в церкви, когда отслужили, службу и накрепко дверь затворили. Разве какая сосна заскрипит, словно старуха во сне проворчит. Дня не проводит Мазай без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять. Начал частенько Мазай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит. Дедушка пальцем косому грозит. «Врешь, упадешь!» — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. Кузя сломал у ружьишка курок, спичек таскает с собой коробок, сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, носит с собою горшок угольков. «Что ты таскаешь горшок с угольками?» «Больно, родимый, я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, прежде я сяду, ружье положу, над уголечками руки погрею, да уж потом и полю по злодею». «Вот так охотник!» — Мазай прибавлял. Я, признаюсь, от души хохотал. Впрочем, милей анекдотов крестьянских, чем они хуже, однако, дворянских. Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый Мазай разболтался в сарае. В нашем болотистом низменном крае в пятеро больше бы дичи велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал. Их много с реки, к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их. Вода прибывает. Вижу один островок небольшой. Зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверкам. Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, меньше сажени в длину.